Мастера острова Рок. На острове Рок существует школа волшебников, куда со всех островов Внутреннего моря посылают мальчиков, проявивших способности к занятиям магией, чтобы там они познали высшее искусство. В школе они овладевают различными уровнями мастерства, изучая подлинные имена, старинные руны, всяческие науки и разные способы наложения заклятий, а также то, что следует и чего не следует делать магу и почему. После долгих лет учения, если руки их, ум и душа начинают, наконец, действовать во взаимосвязи друг с другом, они могут получить звание волшебника и обрести могущественный посох. Настоящими волшебниками становятся только на острове Рок. Но поскольку обычные колдуны и ведьмы есть на всех островах Земноморья, а колдовство порой не менее полезно людям, чем хлеб насущный, и не менее приятно, чем звуки музыки, то школа волшебников жителями Земноморья почитается особо. 9 магов, мастеров школы, считаются равными великим правителям архипелага. Хранитель острова Рок, глава мастеров и верховный маг Земноморья, не обязан отчитываться ни перед кем, за исключением короля всех островов. Но это лишь проявление уважения к своему правителю, скорее веление сердца, ибо даже король не может заставить столь великого мага подчиняться обычным законам. Но даже в те давние времена, когда не существовало еще подлинных королей, верховные маги подчинялись правителям и соблюдали общепринятые законы, как и все остальные жители Земноморья. На острове Рок всегда все оставалось так, как было устроено много-много столетий тому назад. Остров этот казался местом, хранимым от любых бед. И всегда в гулких коридорах большого дома слышался смех мальчиков-учеников. Провожатый Аарона, плотно сбитый юноша в плаще, перехваченному горло серебряной пряжкой в знак того, что он прошел обряд посвящения, получил звание колдуна и теперь учится дальше, чтобы стать настоящим волшебником и обрести свой посох, сказал, что его зовут Гэмбл, что значит риск. «Это потому, — пояснил он, — что мои родители, у которых уже было 6 дочерей, родили 7-го ребенка, чтобы, как сказал отец, рискнуть и испытать судьбу еще разок». Это был приятный спутник, сообразительный и скорый на язык. В иное время Аарон наслаждался бы его шутками. Но сегодня душа его была слишком переполнена впечатлениями, и он почти не обращал на своего нового приятеля внимания. Гэмбл, чувствуя себя уязвленным, заливался соловьем. Сначала рассказывал рассеянно слушавшему его Аарону о странных происшествиях в школе волшебников, потом перешел к откровенным небылицам, однако на все Аарон отвечал одинаково: «Да-да, понятно». Так что в конце концов Гэмбл решил, что этот княжеский сынок — полный идиот. «Разумеется, еду здесь никто не готовит», — вещал Гэмбл, показывая Аарону огромную каменную кухню, сверкающую блеском медных котлов и кастрюль, наполненную стуком огромных кухонных ножей и пропахшую едким запахом лука. «Это все просто для видимости. Мы приходим в трапезную, и каждый наколдовывает себе то, что ему больше нравится. К тому же и посуду мыть не надо». «Да-да, понятно», — вежливо откликнулся Аарон. «Ну и, конечно, новички, которым заклятия пока не даются, на первых порах сильно худеют. Они стараются учиться побыстрее, чтобы не голодать. Тут есть один парень из Хавнора, так он все пробует себе жареного цыпленка наколдовать, а получается одна просяная каша. Не выходит, и все тут. Каша да каша. Правда, вчера он в придачу к ней получил еще вяленую треску». Гэмбл совсем уж заврался, пытаясь привлечь внимание гостя или хотя бы вызвать его недоверие. Однако в конце концов сдался и умолк. «А откуда, с какого острова прибыл сюда верховный маг?» — спросил его Аарон, даже внимания не обратив на великолепную резьбу, покрывавшую стены и сводчатый потолок величественной галереи, по которой они шли. Там изображено было древо жизни с тысячу листьев. «Он с Гонта», — сказал Гэмбл. «Кос в деревне пас». «Он пас кос? Ну да». «В основном все гонтийцы этим занимаются, если не становятся колдунами или пиратами. Я же не говорю, что он каким был, таким и остался. Знаешь ли, но каким же образом пастух может стать верховным магом? Точно так же, как и князь или княжеский сынок. Приехал на рог, превзошел в науках всех мастеров, потом выкрал кольцо с острова Атуан, побывал на островах Драконьи Бега, а со временем стал величайшим магом Земноморья со времен эры Тагбы. А ты что думал?» Они вышли с галереи через северные ворота. Над словно зеленым мхом, покрытыми холмами, над крышами города Твил, над заливом, плыл теплый летний полдень. Юноши остановились и, наконец, поговорили как следует. «Конечно, все это случилось уже давно», — сказал Гэмбл. «Он ничего особенного не совершил с тех пор, как стал верховным магом. Все они так. По-моему, верховные маги просто должны все время находиться на острове Рок и следить за мировым равновесием. Да ведь он уже и старый к тому же». «Старый? Сколько же ему лет?» «Ну, так 40 или 50. «А ты его видел?» «Конечно, видел», — резко ответил Гэмбл. «Этот княжеский сынок оказался не только идиотом, но и порядочным задавалой». «Часто?» «Нет, он сторонится людей. Но когда я в первый раз прибыл на рог, то видел его во дворе у фонтана». «Я с ним говорил там сегодня», — промолвил Аарон. Тон, каким он произнес эти слова, заставил Гэмбла внимательно посмотреть на собеседника и ответить более полно. «С тех пор 3 года прошло. Я, конечно, тогда совсем мальчишкой был и так испугался, что как следует его и не рассмотрел. Там ведь у фонтана и не поймешь сразу, кто какой на самом деле. Лучше всего я помню его голос и еще журчание воды». Он помолчал минутку и добавил: «А еще по говору сразу ясно, что он с Гонта». «Если бы я мог разговаривать с драконами на их языке, — сказал Аарон, — мне было бы все равно, какой у меня говор». Тут Гэмбл глянул на него весьма одобрительно и спросил: «А ты, принц, что, приехал в школу поступать?» «Нет, я привез послание верховному магу». «Энлет ведь когда-то входил в состав королевства, да?» «Да. Энлет, Илиен и Уэй, и когда-то еще Хавнер и Эа. Но потомки великих королей на этих островах вымерли. На Илиене, например, их родословные восходят к Гэмалю, морем рожденному, и Махариону. На Уэе — к Акамбару и Шелихту. На Энленде самый древний королевский род, основанный Моредом и его сыном Сериедахтом. Ими построен дворец Энлада». Аарон рассказывал это с мечтательным видом школьника, который знает урок на зубок, но думает совсем о другом. «Как, по-твоему, успеем ли хоть мы увидеть на своем веку нового короля в Хавнере? Я никогда об этом не думал. А у нас на острове Арк частенько об этом думают. Сейчас мы входим в состав княжества Илиен, с тех пор, как был восстановлен мир. Не помнишь, когда это случилось? где-то лет 17-18 назад, когда кольцо с королевской руной было возвращено в башню королей на Хавнере. Тогда некоторое время дела всюду пошли хорошо, зато теперь хуже некуда. Пора, пора уже настоящему королю воцариться на троне Земноморья и править под знаком мира. Люди устали от войн, от пиратских налетов, от жадных купцов, от князей, что дерут с подданных по три шкуры, от раздоров между правителями. Здешние мудрецы могут наставить на путь истинный, но править миром они не могут. Их забота — мировое равновесие, а власть должна стать заботой истинного короля. Гэмбл говорил искренне, с воодушевлением, забыв все свои шуточки и вранье, и в конце концов воодушевился и Аарон. «Энлад — страна богатая и миролюбивая», — медленно проговорил он. «Мы никогда не участвовали в междоусобицах, однако знаем о бедах, постигших иные земли. Впрочем, на троне Хавнера вот уже 800 лет со дня смерти Махариона не было ни одного короля. Примут ли государство нового правителя? Подчинятся ли ему? Если он будет достаточно силен и взойдет на трон с мирными намерениями, если Рок и Хавнар признают его притязания справедливыми?» А ведь было еще пророчество, которое непременно должно свершиться, не правда ли? Махарион сказал, что следующий король должен быть магом. Наш мастер-регент сам родом с Хавнера и очень этим пророчеством интересуется. Он вот уже 3 года вдалбливает в наши головы слова Махариона. «Тот унаследует мой трон, кто живым пройдет по темному царству смерти и выйдет к дальнему берегу дня». Вот потому-то он и должен быть магом. Да. Ибо только волшебнику или великому магу дано побывать в стране мертвых и вернуться обратно. Но всю ее из конца в конец даже они пройти не могут. Во всяком случае, они всегда говорят о ней так, словно граница у нее только с одной стороны, а конца вообще нет. Что же в таком случае значат эти слова «дальний берег дня»? Однако таково пророчество последнего короля, и непременно когда-нибудь родится тот, кто выполнит его завет. И тогда остров Рок признает его, и все флота, армии и все народы станут ему служить. И снова в башне на острове Хавнар, в самом сердце нашего мира, воцарится настоящий король. Я бы и сам преклонил перед ним колено и служил бы ему верой и правдой, — сказал Гэмбл, пожал плечами и засмеялся, чтобы Аарон не подумал, что он слишком расчувствовался. Но Аарон смотрел на него дружелюбно и думал: он был бы так же предан настоящему королю, как я верховному магу. Вслух же он сказал: любому королю понадобятся такие верные помощники, как ты. Так они и стояли, каждый думая о своем, но чувствуя дружеское расположение друг к другу, когда у них за спиной в большом доме прозвучал колокол. — Ага, — сказал Гэмбл, — сегодня на ужин чечевица и луковый суп. Пошли! — Я думал, ты же говорил, что здесь никто еду не готовит, — растерянно сказал Аарон, следуя за ним. — А, ну иногда бывает. По ошибке. Никакого волшебства на ужин не было, зато было много вкусной еды. Наевшись, они снова отправились бродить по холмам, где над полями уже повисли мягкие вечерние сумерки. «Вот это знаменитый холм острова Рок», — сказал Гэмбл, когда они начали взбираться на округлую гору. По ногам хлестала покрытая росой трава. Внизу, на болотистых берегах речки Твилберн, хором заливались лягушки, приветствуя первые теплые деньки и все более короткие звездные ночи. Здесь все, казалось, было окутано тайной. Гэмбл сказал тихонько: «Этот холм первым поднялся из вод морских, когда было произнесено слово «созидание». И он последним скроется в них, когда придет всеобщее разрушение», — сказал Аарон. «Значит, это самое безопасное место в мире», — сказал Гэмбл, стараясь избавиться от неожиданно овладевшей им робости. И тут же, вновь оробев, воскликнул: «Смотри! Роща!» К югу от холма среди полей что-то ярко светилось, словно там всходила полная луна. Однако настоящий тонкий месяц давно уже висел на западном краю небосклона, а в том сиянии, что разливалось на юге, было что-то неверное, странное. Свет мерцал и трепетал, словно листва деревьев под ветром. Что это? Это светится имманентная роща. Там, должно быть, собрались мастера. Говорят, она светится вот так, словно луна, когда они собираются на большой совет. Скажем, чтобы выбрать верховного мага, как 5 лет назад. Но зачем они собрались сегодня? Не ради ли новостей, которые ты привез? — Возможно, — ответил Аарон. Гэмбл страшно разволновался, забеспокоился и решил вернуться в большой дом, чтобы узнать, какие слухи ходят там насчет сегодняшнего совета мастеров. Аарон пошел за ним следом, постоянно оглядываясь и не в силах оторвать взгляд от волшебного сияния, пока оно не скрылось за склоном холма, и на небе не остался один лишь настоящий месяц до весенней звезды. Спать его уложили в отдельные комнатки кельи с каменными стенами. Аарон лежал в полной темноте, с открытыми глазами, без сна. Всю свою жизнь он спал на роскошной постели, под мягкими шерстяными одеялами. Даже на той 20-весельной галере, что привезла его сюда с Энлода, удобств было куда больше, чем здесь, где ему полагался лишь соломенный тюфяк на голом каменном полу, да рваное войлочное одеяло. Но ничего этого он, похоже, не замечал. «Я нахожусь в самом центре нашего мира», — думал он. «Великие мастера сейчас советуются в том священном месте. Что-то они предпримут. Соткут новое волшебство, способное спасти древнее искусство магии. Может ли статься, что волшебство в нашем мире погибнет? Существует ли опасность, способная угрожать даже острову Рок? Я непременно здесь останусь, не поеду домой. Я скорее попрошусь в подметальщики в школе волшебников, чем снова стану лишь наследником Энлода. Позволит ли он мне остаться в качестве ученика? Но, может быть, никого больше уже и не будут учить искусству магии, не станут изучать подлинные имена вещей? У моего отца врожденный волшебный дар, а у меня его нет. Может быть, это потому, что волшебство в нашем мире действительно вымирает? И все-таки я останусь с ним рядом, даже если он утратит все свое могущество и искусство, даже если я никогда больше его не увижу, даже если он никогда больше не скажет мне ни слова. Такое даже представить себе было слишком тяжело. И Аарон постарался как бы проскочить в мыслях мимо столь неприятной темы. Уже через минуту он снова увидел себя в том самом дворике под ясенем, лицом к лицу с верховным магом, и небеса над головой были черны, и на дереве не было ни листочка, и молчал фонтан, а сам Аарон говорил: «Господин мой, буря прямо над нами, но я останусь с тобой и буду верно тебе служить». И верховный маг улыбался ему. Но тут юноше не хватило воображения, ибо он пока еще не видел улыбки на этом темнокожем лице. Утром Аарон встал с ощущением, что со вчерашнего вечера успел превратиться из мальчишки в мужчину. Он был готов ко всему. Однако уже утренние новости застали его врасплох. «Верховный маг хочет поговорить с тобой, принц Аарон», — сообщил ему, приоткрыв дверь. Мальчишка-новичок подождал чуть-чуть и умчался, прежде чем Аарон успел собраться с мыслями и ответить. Юноша спустился по винтовой лестнице в нижние этажи башни, не представляя, как ему попасть по бесконечным каменным коридорам к дворику с фонтаном. Однако в коридоре его поджидал тот пожилой человек с широкой улыбкой, от которой две глубокие складки пролегли на его щеках от крыльев носа до подбородка. Это он встретил его вчера у ворот большого дома, когда Аарон поднялся от гавани по улочкам Твила. Тот самый, что потребовал, чтобы юноша назвал свое подлинное имя, прежде чем впустил его. «Пойдем-ка со мной», — сказал Аарону мастер-привратник. Залы и переходы в этой части здания были тихие и пустынные. Сюда не долетал вечный шум и гам, оживлявший остальную часть большого дома, где царили юные ученики. Здесь явственно ощущался возраст старинных каменных стен. Волшебство, которым скреплены были эти древние камни, которое защищало здешних обитателей от любых бед, казалось, можно было пощупать. На каменных плитах через определенные промежутки были вырезаны руны. Резьба была очень глубокой, некоторые знаки написаны серебром. Ордические руны Аарон научился различать благодаря урокам отца, однако ни одной из этих древних рун он не знал, хотя смысл некоторых, казалось, почти угадывал, или, может быть, когда-то знал, только сейчас никак не мог вспомнить. «Вот, парень, ты и пришел», — сказал ему привратник, которому любые титулы были глубоко безразличны. Аарон следом за ним вошел в длинную с низким сводчатым потолком комнату, где на одном конце в камине горел огонь, и языки пламени играли на блестящем дубовом полу. А на противоположной стене стрельчатые окна пропускали совсем немного света, занавешенные серым утренним туманом. Перед камином стояла группа людей. Все посмотрели на Аарона, едва тот вошел. Однако сам он видел одного лишь верховного мага. Юноша остановился, поклонился и застыл в молчании. «Это мастера нашей школы, Аарон», — сказал верховный маг. «Здесь семеро из девяти. Мастер-путеводитель никогда не покидает свою рощу, а мастер Ономатет уже отбыл в одинокую башню, что в двух днях пути отсюда к северу. Все они знают, с чем ты прибыл сюда. Друзья, это потомок Мореда». При этих словах ни капли гордости не почувствовал Аарон в душе своей. Скорее, ужас. Он гордился своими предками, но думал о себе только как о наследнике княжеского рода, одном из разветвленного клана. Моред, основатель клана правителей Энлода, умер 2000 лет тому назад. Деяния его были воспеты в легендах и не принадлежали миру сегодняшнему. С тем же успехом верховный маг мог назвать его потомком героя мифа, сыном мечты. Юноша не осмеливался поднять глаза на восьмерых волшебников. Он уставился в окованный железом конец волшебного посоха верховного мага и слушал, как в ушах звенит кровь. «Пойдем, позавтракаешь вместе с нами», — сказал ему верховный маг и пригласил всех к столу, накрытому у окна. На столе было молоко и горькое пиво, хлеб, свежее масло и сыр. Аарон сел вместе со всеми и принялся за еду. Ему много раз с самого детства приходилось бывать в обществе знатнейших людей, правителей государств, богатых купцов. Дворец его отца в Берриле был полон ими, этими людьми, которые, и без того много имея, все время что-то покупали и продавали, прибирая к рукам все, до чего могли дотянуться. Все они много ели и пили много вина, и много говорили, добиваясь чего-то для себя самих. Несмотря на юный возраст, Аарон научился кое-что понимать в поведении людей, в их пороках и пристрастиях, но никогда не приходилось ему бывать в обществе таких людей, как эти мастера. Они ели простой хлеб, говорили мало, лица их были спокойны. Если же они чего-то и добивались, то не для себя. И тем не менее, то были люди, обладавшие огромным могуществом. Это Аарон тоже почувствовал сразу. Ястреб, верховный маг земноморья, сидел во главе стола и, казалось, внимательно слушал то, что говорили другие. Однако вокруг него как бы висело непроницаемое облако тишины, и прямо к нему не обращался никто. Аарон также был предоставлен самому себе, так что у него хватило времени, чтобы прийти в себя. Слева от него сидел мастер-привратник, а справа седовласый человек с очень добрым лицом, который, наконец, обратился к нему. «Мы ведь земляки, принц Аарон. Я родился в Восточном Энладе, близ леса Аул». «Мне приходилось охотиться в этом лесу», — ответил Аарон. И они немножко поговорили о лесах и городах Энлада, острова легенд. Вспомнив родной дом, Аарон немного успокоился. Когда трапеза была закончена, они перешли к камину. Одни сели, другие остались стоять, и все молчали. «Вчера вечером, — сказал верховный маг, — мы собирались на совет. Долго говорили, но так и не пришли ни к какому решению. Я бы хотел сегодня, при свете дня, услышать, поддерживаете ли вы вчерашний план или отвергаете его». «То, что мы не пришли ни к какому решению, — сказал мастер-травник, — плотный темнокожий человек со спокойными глазами, уже само по себе что-то значит. Путь открывается всегда в роще, однако мы его не нашли, нам помешали разногласия». «Только потому, что об этом пути мы не имеем ясного представления», уточнил седовласый уроженец Энлада, мастер метаморфоз. «Мы просто слишком мало знаем. Слухи с острова Отхорд, вести из Энлада — странные вести, которые заслуживают большого внимания. Однако для серьезных опасностей пока оснований мало. Во всяком случае, нашему могуществу ничто не угрожает из-за того лишь, что несколько колдунов позабыли слова заклинаний». «Вот и я то же самое говорю», — подхватил худой, востроглазый мастер Ветродуй. «Разве не сильны мы по-прежнему? Разве перестали расти в роще деревья? Разве не распускаются на них новые листья? Так стоит ли бояться того, что может быть утрачено искусство магии, самое древнее из известных человеку искусств?»